Бах, это прогремел мне вдогонку выстрел. Теперь ясно, куда подевались зеваки. Тут как на войне палят. Бежал я зигзагами, и пуля взрыхлила землю сильно в стороне от меня. По бегущей цели с гладкого ствола все-таки хрен попадешь, на то и был мой расчет. Теперь можно не спешить, это одна стволка, и требуется время на перезарядку. Я остановился и глянул на окно. Там маячила фигура, что переломила ружье и спешно вставляла новый патрон. Я даже разглядел дымок из казенного среза ствола, когда выскочила гильза. «Гужевой, Туш!» — крикнул я. «Бегом! Сюда!» Я специально сделал фальстарт и побежал один. Не хотел рисковать сотрудниками. Себя тоже жалко, но почему-то был уверен, что жрич промажет, ведь один раз я уже умер, стало быть, в рубашке родился, раз живу снова. Ваня, наконец, насмелился и рванул ко мне. Мы укрылись за УАЗиком. «Ух, думал, хана мне», — пыхтел Иван. «Саныч, он же в тебя чуть не попал. Ты почему так быстро досчитал до трех? С математикой туго, в цифрах путаюсь. И потом, чуть не считается, докладывайте обстановку», — кивнул я Казарину и участковому, что были рядом. Овошники спрятались за дворовыми деревьями возле песочницы чуть дальше. Жрич взял в заложники какую-то женщину, ту, что пришла к нему. «Заперся и стреляет по сотрудникам из окна», — ответил участковый. «К подъезду не подпускает. Чего ему надо? Непонятно. Требует старшего, переговорить чтобы». «Ну а дальше? Переговорил кто-нибудь?» «Так нету старших тут», — пожал плечами Казарин. «Вот, Сан Саныч, тебя дождались. Поговори с ним». «Ясно». Никто из прибывших не хотел брать на себя ответственность в такой щекотливой и нестандартной ситуации. Да и рискованно это, с вооруженным бандитом переговоры вести. Их понять можно, первый раз участвуют в освобождении заложника. А где Туш? Я вспомнил про другого подчиненного. Он не выскочил из машины, со вздохом пробормотал Гужевой. А вдруг его того? Ох, типун тебе на язык, Ваня, проворчал я. Салчика так просто с охотничьей пукалки не убьешь. Я выглянул из-за УАЗика и быстро определил, что оказался прав. Туш, как верткая ящерка, уже полз к дому. Его трудно было заметить из окна четвертого этажа, для этого стрелку пришлось бы слишком далеко высунуться в проем и открыться. Овошники держали окно на прицеле автоматов, и он это отчетливо видел. «Что он делает?» – выдохнул участковый. «Он все равно не сможет пройти в квартиру, там заперто. А кто сказал, что он через дверь пойдет?» – хмыкнул я, наблюдая за ящеркой. Туш приблизился к дому, вскочил на ноги и из ящерки уже превратился в обезьянку. Стал ловко карабкаться по водосточной трубе наверх. Овошники тихо ахнули, ну а мы уже привыкли к нашему новому коллеге, не удивились. Считали, что кедровые орехи именно так и собирают в Сибири, лазая по высоченным кедрам. «Смотрите, смотрите, там акробат, он лезет по водостоку», — воскликнул какой-то гражданский придурок из-за деревьев позади нас. «Черт, все-таки зеваки были. Просто они прятались по кустам и глазели на действо в тайне и немного поодаль. Человек в окне, конечно, тоже это услышал. Высунулся с ружьем. «Стреляй!» — крикнул я сержанту Эва, что держал окно на прицеле. Тот не решался. Не каждый день приходится стрелять в человека. Знал бы он, что это не человек вовсе, а фашист. Но милиционер не знал и застыл, а его указательный палец замер на спуске. «Твою мать! Все приходится самому!» Я прицелился, но из пистолета хорошо стрелять метров на 10-20, а дальше уже хрен попадешь, да еще и в раскоряку из-за крыла машины. Бах, бах, бах, положил пули в окно, только бы к соседям не улетели. Послышался звон разбитого стекла, и фигура скрылась в глубине квартиры. Не попал в преступника, но напугал, и то ладно. Самое главное, что в Туша он не успел пальнуть, возможно, даже и не заметил его сам. Солчак тем временем вжался в стену за водосточной трубой и замер. Нужно ломать дверь, проникать в квартиру. Никаких спецназов сейчас у милиции в распоряжении нет, и нам приходилось справляться своими силами. Я уже начал было прикидывать, как проскочить в подъезд, когда вдруг в окне снова появилась фигура. Вернее, две. «Помогите!» — вскрикнула Виталина Сергеевна, высунувшись в окошке. «Слишком опасно, вот-вот вывалится. Не стрелять!» — приказал я милиционерам, но никто и не стрелял, все боялись. А директриса тем временем нависла над подоконником, будто пытается подальше двор разглядеть. Что же она творит, дура? Но в следующую секунду я понял, в чем дело. «Если вломитесь в хату, я убью ее», — прокричал жрич, прячась за женщиной и подталкивая ее к распахнутому окну. Только сейчас я разглядел, что он держал ее за волосы. «В окно, нахрен, выкину!» – орал кладовщик. Сильно нервничал, дернул, не рассчитав своих сил, за волосы в облу. Та взвизгнула от боли и попыталась вырваться, но преступник ударил ее по затылку прикладом. Даже мы услышали глухой стук. Загоруйка обмякла, а жрич втянул ее обратно в квартиру. «Отпусти ее!» – крикнул я. «Эй, слышь!» Жрич появился в проеме вновь, но уже не высовывался в открытую, выглянул немного. «Кто у вас старший?» – рявкнул он. «Я. Выйди, поговорим». Я вышел, а перед этим пистолет заткнул за ремень за спиной. «Повернись», – скомандовал жрич. «А он продуманный, падла, сразу видно, что боевой опыт у мужика имеется». Пришлось отбросить пистолет по земле обратно к машине. «Все кончено, жрич», – громко проговорил я, держа руки поднятыми и на виду. «Дом окружен, у тебя нет шансов. К тому же у нас есть приказ стрелять на поражение. Последнее я приврал, но кто мешает мне на правах старшего отдать такой приказ? Если хочешь жить, сдавайся, не усугубляй свое положение». «Студент, это ты?» – вытаращился на меня Силанти. «Ты, что ли, старший ментов? Оружие сложи и выходи с поднятыми руками», – приказал я. «Хрен вам», – вдруг обозлившись, выкрикнул жрич. «А теперь послушай меня, мент, подгони машину к подъезду, полный бак бензина чтобы был, сами откатитесь на 50 метров, но чтобы я вас видел, если кого-то ближе подойдет, директоршу замочу, нахрен, мне терять нечего, все одно вышка корячится». «Спокойно, жрич, не кипишуй, если обещаешь отпустить Загоруйка, мы подгоним машину, ты уедешь, обещаю, только отпусти женщину». «Нашел дурака, она поедет со мной, если будет хвост, пущу бабу в расход, отпущу ее, когда буду далеко и в безопасности». «Да, и вот еще что. В бардачок положи пистолет с двумя магазинами патронов и денег 1000 рублей. Понял? Сумму он запросил не такую уж и большую. Видимо, понимает, что большие деньги с маху так и не соберешь. Дело, однако, приобретало скверный оборот. Если он уйдет на машине с заложницей, остановить его будет сложно, не опасаясь за жизнь директрисы. Все же мне ее было жаль, хоть и сама виновата, что поперлась предупреждать своего возлюбленного, и напоролась на злобного убийцу, который все это время скрывался под маской и использовал директоршу в своих корыстных целях. «Хорошо», — крикнул я, — «на это нужно время, сам понимаешь, не бзди, мент, 1000 рублев наберете, сложитесь, деньги не проблема», — врал я, — «нужно заправить полный бак, а для этого, съездить на заправку, у вас 20 минут», — выругавшись, выкрикнул жрич, — «а после я выброшу ее из окна и пойду по соседям. Буду стрелять, их жизни будут на твоей совести, мент, поверь, я постреляю людей, меня жалость не остановит, мне не впервой, уж в это я верю, если жрич, это святоша, то человеческую жизнь для него забрать, плюнуть и растереть, вот только в квартире он может быть не один, где-то рядом должен быть Сафрон, а если он внутри, тогда все гораздо сложнее, будет тебе машина», крикнул я и поспешил в укрытие. Тулуш так и висел на водостоке. Я знаками ему показал, мол, сиди пока, не рыпайся, у меня есть план. Когда услышишь выстрелы в подъезде, только тогда действуй. Он все понял. Знаки Солчак понимал лучше русских слов. Молодец. Что делать будем, Саныч? Лишь только я зашел за Бобик, вокруг меня скучковались милиционеры, авошники в том числе. В неведомственная охрана хоть и относилась к милиции, но всегда держалась маленько особнячком, дислоцировалась в отдельном здании, хотя их начальник был в оперативном управлении у нашего Кулебякина. Теперь же все во мне признали общего командира на поле боя. «Значит, так, никакой машины и никаких денег и оружия», – распорядился я. «Тянем время, мне нужно пробраться в подъезд». «Как, этот гад смотрит из окна, за шторкой сидит», – проговорил Казарин. «Вон занавеска шевельнулась, эх, пальнуть бы по ней». «Нельзя», — нахмурил я брови, — «это может быть и не он вовсе, там еще женщина, не видно, кто там точно прячется, и вообще, заложница, кстати, мать нашего сотрудника, эксперта Валентина Загоруйка, но тут еще один нюанс, товарищи, она может быть с ним заодно, вряд ли», — замотал головой Артур, он так ее за волосы таскал, так бил, чтобы волю сломить, чтобы не сопротивлялась, так не инсценируешь, зверь какой-то, а не кладовщик. Он не простой кладовщик. Есть информация, что Жирич во время оккупации прислуживал немцам, имеет карательный опыт и с оружием на «ты». «Фашист, недобиток», — грозно зыркнул Казарин, — «собственными бы руками придушил. Сначала его достать надо. Сделаем так, вы его отвлекаете, передвигаете сейчас машины подальше, наводите суету и беготню ненужную, но слишком не высовывайтесь, может пальнуть, ему реально терять нечего, да и нервный он какой-то, видимо, чует, что прижали. А я обойду дом и через балкон первого этажа проникну в какую-нибудь квартиру, а дальше, в подъезд и к его двери, но там же заперто», — пожал плечами участковый. «Что-нибудь придумаю. И дайте-ка, парни, мне калаш». Я взял у одного из авошников автомат. В это время послышалось шуршание шин. Черная «Волга» въехала во двор. Видимо, кто-то из горкома или исполкома. Уже, значит, дошла весть до высоких чинов, что тут у нас захват заложницы. Прибыли на место, чтобы, так сказать, взять на себя чуткое руководство освобождением и держать ситуацию под контролем. Этих еще нам не хватало, нахмурился я, встречая взглядом машину. Куда бы их деть? Бах! Это прогремел ружейный выстрел. Боковое стекло у «Волги» высыпалось. Водитель дал по газам, и машина мигом умчалась, испуганно выбрасывая камни и пыль из-под бешено вращающихся колес. Быстро они смылись, улыбнулся Гужевой. Начальство с возу, и нам полегче, удовлетворенно хмыкнул я. Все, товарищи, работаем. Только аккуратнее, сами видите, этот контуженный чуть что, сразу палит, и стреляет грамотно, не высовывается, хрен снимешь его. Эх, нам бы снайпера, но такого добра в Зарыбинске днем с огнем не сыщешь, да и во всей области тоже. Пока коллеги грамотно изображали бестолковую суету, я смог незаметно от них отделиться, ползком, потом, пригнувшись, ретировался до газона. Там нырнул сквозь живую изгородь из стриженных мелколистных вязов и очутился уже вне зоны видимости стрелка. Обежал дом, прикинув нужный подъезд, выбрал подходящий балкон на первом этаже, подпрыгнул, ухватившись за ограждение балкона, подтянулся и перескочил. Автомат при этом больно ударил по спине. Балкон оказался открыт, завешен тюлем с привязанными внизу массивными ржавыми гайками. Я постучал по дверному косяку. «Хозяева, есть кто дома?» Молчок, только где-то на кухне поет радио голосом Ротару. Несмотря на белый день, в квартире полумрак, воняет потом и папиросами. Звяк. Это я запнулся о бутылку. Та упала и покатилась куда-то по комнате. Я пригляделся. На продавленном и прожженном сигаретами диване храпело тело. По стойкому запаху перегара, повисшему в воздухе в синей дымке, я понял, что мужик в пьяной отключке. «Алкаш», — заключил я и пошел на выход. «Это хорошо, не надо объясняться». Но не смог сразу выйти, в прихожей наткнулся еще на одного хмыря. Тот пытался надеть ботинок, но шатался и икал, опираясь тощей задницей о стену. Видок помятый, но видно, что душа просит у него, и трубы горят, срочно требуют добавочки. Из кармана свисает авоська, видимо, в магазин вино водочный собрался. «А ты кто?» — уставился он с удивлением мутными глазами. «Ты как здесь? Какого хя?» «Тихо!» — прошипел я. «Не ори!» — я захлопнул входную дверь, которую он уже успел распахнуть. «Милиция! Уйди с дороги и не шуми! В подъезд не вздумай выходить, Митя!» — заорал вдруг пьяный. «Атас! Менты! Ми!» Но договорить, а вернее, доорать он не успел. Я ткнул его кулаком в пузо и тут же уложил подсечкой на пол. Стянул алканавту шарфом руки за спиной, шарф нашел тут же, в прихожей, а в рот запихал кляп из его авоськи. Некогда объясняться с таким, еще поднимет шум на весь подъезд. Проще временно устранить силовым путем, ведь каждая секунда на счету. Управившись с алкашом, я уже было собрался выходить, как сзади послышалось сопение, а запах перегара стал отчетливее. Тот, что храпел на диване, проснулся-таки и выперся в коридор. «Не понял», — пробасил Митя. «Ты кто такой, чучело?» Этот примат был гораздо крупнее своего собрата, шире раза в два и с брюхом. Автомата за моей спиной он в упор не замечал и, видимо, приняв за воришку, сразу попер на меня буром. «Да куда же вас складывать-то?» — подумал я, отступая в тесной прихожке. «Такого кулаком не вырубишь с маху, да и кулак жалко. Морда, что ведро, широкая и твердая». Я снял автомат и просто ткнул прикладом нападавшего в грудь. Мужик охнул и осел. На него пришлось потратить наручники, шарфа еще одного не нашлось. Про то, что я из милиции, уже говорить не стал. Видимо, мужики не уважают нашего брата, некогда их вразумлять. Это надо сначала дождаться, пока у них ум прояснится. сцепив здоровяку за спиной руки. Вместо кляпа я сунул ему в зубы перчатку, но этого оказалось мало, нужно что-то еще. Вторую перчатку я не нашел, пришлось снять с него носок и под возмущенное мычание сунуть вслед за перчаткой. Готово. Мельком и с удовлетворением полюбовавшись на личинок людей, что извивались в прихожей, распахнул двери пружинистыми прыжками, перескакивая сразу через две ступеньки, влетел на четвертый этаж. Вот и дверь нужной квартиры. Приложил ухо, слышны женские всхлипы и поскуливания. Это плачет директриса. Видимо, действительно жрич взял ее в заложники, и она не притворялась. Эх, Виталина Сергеевна, тянет вас на плохих парней. Будет вам впредь уроком. Я занес руку, чтобы постучать в дверь, но в этот самый момент в голову пришла дельная мысль. Я вернулся на первый этаж, развязал мелкую личинку, только авоську из его рта не вытаскивал. Притащил его на четвертый этаж, а перед этим несколько раз проинструктировал, что нужно делать. Когда мы оказались возле нужной двери, я кивнул пленнику. Тот послушно стал долбиться в дверь и громко говорить: «Силанти, это Витька с первого этажа. Эй, сосед, открой. Ну, Витька Титька который, помнишь, займи, братец, трешку, а, на опохмел. Я тебе хоть чем поклянусь, с получки отдам». Лишь только алкаш закончил, я дернул его за руку, убирая от двери. Интуиция подсказывала, что жрич на спектакль не поведется, и моя подсадная утка в опасности. Так оно и получилось. Лишь только я убрал алкаша с линии огня, как с той стороны двери грохнул выстрел. Пуля выкрошила дерево и ударилась в стену напротив, выбив струйки бетонной пыли. «Мать моя!» — вскрикнул алкаш и, теряя тапки, бросился бежать вниз. «И пусть бежит подальше, мне он больше не нужен, свою миссию он выполнил». Привлек преступника к двери. Я точно знал, что противник в прихожей, и тулушу зеленый свет. Теперь мой ход. Я саданул очередью из автомата по замку. Стрелял наискосок, чтобы пули, пробив дверь, не влетели напрямую в квартиру, все-таки заложница там. И где именно она в этот момент находилась, я наверняка не знал. Замок мигом выбило из дверного полотна. Покорежило полотно, и дверь почти распахнулась. Я знал, что на перезарядку ружья нужно время. Если у жрича нет еще и другого оружия, то пара секунд у меня есть. А раз он запросил пистолет, значит, у него только ружье. С этой мыслью я пнул, что есть силы, дверь, но та дернулась, выбрав ход дверной цепочки, и лишь приоткрылась. Я тут же пригнулся, услышав лязг металла, будто затвор передергивали у пистолета. Вовремя, бах, бах, раздались выстрелы из квартиры. Не такие оглушительные, как из ружья, но частые. Пули лишь вздыбили полотно двери, не выскочив на площадку. Все равно по спине пробежал холодок. Если бы я не пригнулся, эти отметины были бы как раз на уровне моего сердца. Вот сука, у него и пистолет есть. Теперь вся надежда на Тулуша. Думаю, он просек мой план. Пока я отвлекаю жрича у двери, он должен был проникнуть в квартиру, лишь услышав первые выстрелы. «Ах ты блядь!» — донеслись сдавленные крики жрича за дверью. Хлопок, будто кто-то грохнулся на пол. Судя по всему, на жрича напали. «Тулуш!» — мелькнуло в голове, и я что есть силы приложил дверь плечом, выбив крепление цепочки с мясом. Дверь распахнулась, и я влетел внутрь квартиры. Глава 16. В дальнем конце коридора на полу барахтались двое. Тулуш бульдогом повис на шее жрича, душил, обвив того руками и ногами. Хозяин квартиры, используя преимущество в массе, катался по полу, будто пытаясь раздавить повисшего на нем клеща. Вот ему удалось скинуть одну руку Тулуша. Вот он уже почти дотянулся до валявшегося на полу парабеллума. Солчак не видел оружия, но предусмотрительно и на упреждение вцепился зубами в ухо противнику. Тот вскрикнул и дернулся. Фрагмент уха остался в окровавленных зубах Тулуша, а жрич уже схватился таки за пистолет. Все это произошло буквально за секунду, пока я прыжками спешил на помощь своему подчиненному. Время будто замедлилось. Я видел все, каждую деталь, каждую подробность. Мне бы только еще чуть-чуть скорости, еще буквально долю секунды, чтобы выбить парабеллум из рук Силантия. Я уже знал, что не успею. Вот ствол пистолета уже направлен на плечо Тулуша. Вот, не останавливаясь, он ползет дальше, в область сердца. Кажется, что лишь ползет, но на самом деле движется быстро, одним рывком. Но мое сознание в критической ситуации воспринимало все гораздо быстрее. Еще мгновение, и прогремит смертельный выстрел из парабеллума. Нет, нельзя этого допустить. Мой палец сам надавил на спуск, без колебаний. Короткая очередь, и на спине жреча вздыбились аккуратные дырочки. Они сочились красными струйками. Рука с пистолетом обмякла, тело замерло. Тулуш с трудом отпихнул его от себя и выбрался из-под туши. «Цел?» — на всякий случай спросил я напарника, хотя уже видел, что с ним все в порядке. Стрелял я так, чтобы пули не попали в Тулуша, даже если пробьют тело жреча. «Невкусный!» — выплюнул Тулуш фрагмент окровавленного уха. «Плохой человек! Зачем стрелял, Саныча? Допросить надо, узнать надо. Я бы справился. А ты это видел?» — ткнул я стволом навалявшийся на полу парабеллум. «Еще буквально доля секунды, и хана тебе!» «Не видел?» — вытаращился Солчак, вытирая окровавленный рот рукавом. «Спасибо, Саныча. Надо было его за горло кусать, а не ухо. Хотел живым взять. Ничего, сдох и сдох, туда ему и дорога. А ты молодец, через окошко залез, не побоялся. Окошко лазить не страшно, страшно в берлога лазить, медведь будить». «Нахрена медведя будить?» — удивился я. «Чтобы стрелять, только сначала надо из берлога его выманить, а то потом тяжело из ямы дохлой вытаскивать». В прихожую вышла Загоруйка. Я думал, сейчас закатит истерику, слезы градом, или будет в ужасе таращиться на трупы на сибирского ухогрыза, но Виталина Сергеевна, на удивление, восприняла ситуацию спокойно и мужественно. Лишь подрагивающая на шее жилка напоминала о пережитом ею потрясении. «Спасибо», — пробормотала она, глядя на меня с искренней благодарностью. «Спасибо вам, он не тот, каким я его считала. Господи, как же я была не права. Какая я была дура, извините». «Не стоит себя корить», — улыбнулся я. «Все же хорошо закончилось. Ваш сотрудник получил по заслугам. Он больше никому не навредит, и расхищать социалистическое добро не будет. Как же не стоит корить? Я так была не права. Силантий оказался настоящим чудовищем. А еще я считала милицию чем-то вроде людей второго сорта, которые только мешают. Теперь мне за это ужасно стыдно. Благодаря вам, вашему поступку, я будто прозрела, и теперь словно пелена с глаз спала. Александр Александрович, простите за все и знайте, я горжусь, что мой сын трудится в этой сложной и нужной профессии. Еще раз простите». «Спасибо, приятно слышать», — кивнул я, — «но прощать мне вас ни за что. Работа у нас такая, и мы просто ее выполняем. А вот насчет Валентина, соглашусь, правильно, что гордитесь. Хотелось еще напомнить мои слова, сказанные ей не так давно, что когда-нибудь придет время, и Загоруйка-старшая будет гордиться своим сыном, что я оказался прав, но не стал ничего говорить. Она и так все осознала и переосмыслила. А теперь перейдем к делу», — напустил я в голос рабочий тон. «Скажите, зачем вы сюда пришли? На квартиру к преступнику избежали с мясокомбината?» Загоруйка покачала головой, осторожно, будто боялась, что от резких движений та свалится с плеч. «Я думала, что на Силантия идут наговоры, доносы, что он ни в чем не виноват, а вон как оказалось. Я хотела его предупредить, сомневалась, зачем вы, ну, в вашей компетенции сомневалась, а он мне признался во всем, все рассказал, да еще с такой издевкой, будто хотел меня зацепить напоследок побольнее, а потом, страшно подумать, что могло бы произойти, если бы не вы и ваш». Директриса покосилась на Тулуша, подбирая слова для обозначения Солчака. Тот подобрал кусочек откушенного уха и деловито приложил его к месту повреждения на трупе, будто собирал пазл или проверял, подойдет ли запчасть. «Если бы не вы и ваш сотрудник», — собравшись с силами, выдохнула женщина. «Он же тоже из милиции?» «Да, конечно», — поспешил заверить я. «Просто недавно перевелся. Издалека. Вы не смотрите так. Там милиция учит пользоваться всеми подручными средствами в схватке с преступником, в том числе и зубами, ага, прогрессивная методика, передовой опыт, так сказать, скоро и до нас дойдет». Загоруйка от таких слов слегка поежилась, но тут же взяла себя в руки и улыбнулась Тулушу. «И вам лично хочу сказать спасибо, товарищ милиционер, пожалуйста», — улыбался Тулуш. «Не ходи больше к плохой человек, женщина должен дома сидеть, детей растить». Через полчаса квартира жреча превратилась в оживленное место. Захват заложницы, стрельба по сотрудникам из окна, угрозы расправы и в довершение всего применение табельного с летальным исходом – все эти события по отдельности очень резонансные и громкие, а вместе – совсем гремучая смесь. Прилетел прокурор с помощником и с Верой. Та прибыла в качестве дежурного следователя, в ее обязанности входило зафиксировать обстановку на месте происшествия, изъять следы и предметы улики. Прибыл и мой шеф. Мы вышли из квартиры, Встали на лестничной площадке подальше от суеты. «Ну, Саныч, ну ты шума наделал», — дивился Кулебякин, раскуривая сигарету. «Молодец, конечно, справился со злодеем. Вот только про убийство на пляже, где парня ножом в спину прирезали, не забывай. Вот бы раскрыть его, глядишь, и меня бы скорее взяли в область, а тебя на мое место. Поднажми, Морозов. Где результаты? Работаем, Петр Петрович, работаем». Я чуть отошел от дыма. По моей версии, погибший, возможно, косвенно причастен к этому темному убийству на пляже. «Как это?» – вытаращился Кулебякин. «Ты же говорил, что беглый зэк, скорее всего, пришил из той компашки, которую тогда я, понимаешь, расстрелял. Вот как чуял, что палить нужно сразу на поражение», – хорохорился шеф, вспоминая свои нетрезвые стрельбы на природе. «Одного убил, а в остальных не попал. Жаль, убитый Жарич, скорее всего, связан с единственным еще не пойманным беглецом». «Да», – удивился Кулебякин, – «вороватый кладовщик Зарыбинского мясокомбината и беглый рецидивист, что у них общего? Возможно, что Жарич – не настоящая его фамилия. Вот как, и кто же он на самом деле?» Теперь уже можно было раскрыть карты перед шефом, все же его поддержкой я не раз заручался раньше. «Мы предполагаем, что настоящее имя кладовщика – Лев Никанорович Грицук, по прозвищу Святоша. Он же родной дядя беглого зэка Сафрона Грицука. Во время оккупации работал на фашистов, был палачом в концентрационном лагере на Брянщине. А как, вот только фашистов мне еще тут не хватало, ядрена сивуха. Сан Саныч, дорогой, ты уж разберись досконально, обстоятельно. Но палку, знаешь ли, не перегибай». Кокнули кладовщика, и бог с ним. «А если ты тут еще нацистов к нашему Зарыбинску приплетишь, я точно никогда и никуда не переведусь. Давай остановимся на махинациях с мясом и тушенкой, а?» Будто бы торговался со мной шеф. «А фашистами пусть смежники из области занимаются. Лады, я доведу дело до конца, вы же знаете. Ох, Морозов, и в кого ты такой упрямый и правильный. Ладно, доводи до чего хочешь, только официально никаких фашистов я регистрировать и в сводку вносить не дам. Вот поймаешь гитлеровцев, приведешь их в КПЗ, покажешь мне лично их бесстыжие морды, тогда и поговорим. А пока официально у нас обычные хищения на мясокомбинате, обычный захват заложницы, обычное убийство на пляже, рутина, в общем. Ну так-то, Петр Петрович, у нас два обычных убийства уже. Чего? Каких таких два? Ты меня, Саша, не пугай. То, что ты кладовщика пришил, так это вовсе не убийство. Это вынужденная мера во имя спасения заложницы и коллеги. Кстати, Мухтар твой где? На месте, в ГОФТ. А я думал, здесь. Там судмедэкспертша говорит, что погибшему зверь какой-то ухо отгрыз. Странно, я думал, Мухтарка помог. Не зверь отгрыз, а сибиряк. Вот разницы вообще не вижу. Держи своего сибиряка в узде. Сегодня он преступника загрыз, а завтра и на людей переключится. Тише, Петр Петрович, заговорщически проговорил я. Тише. Что такое? Переспросил шепотом Кулебякин. Вдруг Тулуш услышит. Ну и что? Дивился шеф, но все равно продолжал разговаривать шепотом. Я же его начальник, ядрена сивуха. Мне хоть что можно говорить. Боюсь, обидеться на вас. Если Солчак на кого обиделся, это трындец, тот уши не сбережет. Я слышал, обычай у них там такой. Чуть что, сразу уши кусать. Кулебякин нахмурился, потрогал свои уши на всякий случай, прокашлялся в кулак и проговорил. «Саныч, ну ты это, про наш разговор ему не рассказывай, ладно, пусть не обижается, я же начальник, а на начальников и на дураков не обижаются, сам знаешь, угу, только вот про труп, когда я вам говорил, что два у нас убийства, я не жреча имел в виду, господи, что еще случилось, ну дайте мне спокойно перевестись на новую и замечательную должность и получить, наконец, подполковника, все понимаю». Петр Петрович, сочувственно закивал я, вот только такое не скроешь от вас, потому что убийство громкое, сотрудник наш убит. Кто? Схватился за голову Кулебякин. Только не говори, что кто-то из следователей. У нас перспектива по делам в суд горит, у нас и так вследствие работать некому. Ну точно теперь не переведусь. Он шмякнул ладонь себе на грудь, как будто собрался сам геройски погибать. Слава богу, со следователями все в порядке. Старшего инспектора паспортного стола убили. Эфух, пронесло, выдохнул Кулебякин. Паспортисток у нас несколько. В смысле, плохо, конечно, ужасно. Кого там из них убили? Вершинину. А как, интересно, интересно. Но между нами говоря, Вениаминовна давно работала. Баба умная, но жадная. Был грешок за ней, мзду частенько брала с граждан. Жаловались, бывало, люди. Я бы ее давно уволил, да только подловить все не мог. Да и сам понимаешь, если своего сотрудника на взятки поймать, то и начальника, то есть меня, по головке не погладит. Вот так и терпел ее годами. Рано или поздно это должно было случиться, философски вздохнул он в серый подъездный потолок. Когда работаешь с криминалом, жизнь в любой момент прерваться может. И, кстати, откуда ты узнал про убийство? Материала по нему я не видел. Да вот буквально минут 10 назад Баночкин по рации сообщил мне, что труп в рабочем кабинете обнаружили. Так что после этого осмотра полным составом поедем сразу на второй. А почему мне ничего не доложил этот Баночкин? Нахмурился Петр Петрович. Вот приеду, покажу ему Кузькину мать. Не успел еще сообщить, наверное. Ну тебе же успел как-то, огрызнулся шеф обиженно. Так мне дело раскрывать, а не вам, парировал я. Ладно, чувствую, все равно уже в область меня не возьмут, вздохнул шеф. Нашего инспектора внутренней службы убили. Не за Рыбинск у нас, а Чикаго какой-то. Эх, пойду с прокурором переговорю. А ты работай, найди убийцу Вершинина и того, кто прирезал пацана на пляже. Срок у тебе. Кулебякин задумался, а потом махнул рукой. В общем, нет времени на раскачку, как говорится, вчера надо было. И майор ушел изображать вид кипучей деятельности. Ведь, несмотря на все сетования, в душе он все же надеялся на скорый перевод. Уже и жене пообещал переезд в столицу области. И квартиру ему там дадут большую, светлую, с балконом и телефонной точкой. Я тоже вернулся в квартиру Жарича. «Что у тебя, Валентин?» – спросил я эксперта, когда тот ковырялся в зале. Снимал с предметов обстановки пальчики, искал следы и прочие улики. «Пока ничего интересного», – проговорил он, не отрывая глаз от шкафчика, дверцу которого старательно мазюкал дактилоскопическим порошком. Несмотря на то, что фигурант по делу, его мать, и формально Валентин не имеет права участвовать в следственных действиях, как лицо заинтересованное, но сейчас такое расслабленное время, что на эти мелочи уголовно-процессуального производства можно было смело наплевать. Тем более, учитывая то обстоятельство, что криминалист на весь Зарыбинск один, и заменить его все равно неким. Из области могли прислать, конечно, но они скорее застрелятся, чем соизволит выделить нам человека. Даже когда Валя был в отпуске, он все равно выезжал на тяжкие и особо тяжкие преступления, участвовал в текущих осмотрах. Благо таких преступлений в Зарыбинске было немного, это в последнее время, с приходом Сафрона в город, преступный элемент что-то активизировался. Уж не собирается ли Грицук сколотить здесь банду, нужно поскорее его взять. Но пока я не знал, как это провернуть. Единственная ниточка, что вела к беглому зэку и убийце, оборвалась и лежала сейчас в прихожей с откушенным ухом. «Сан Саныч», — позвал меня Валя, извлекая из шкафчика старую железную банку из-под кофе с текстом на немецком языке. «Посмотри, что внутри». «Вот это да». Потому, как он ее держал, можно было догадаться, что она довольно увесистая. Я взял жестяную тару, на которой был обозначен год выпуска, 1941, и заглянул внутрь. «Фашистские пассатижи!» Не удержавшись, выкрикнул я. «Это же зубы! Золотые зубы!» «Да!» — кивал Валя, подсвечивая находку фонариком. «Коронки из золота. Судя по всему, очень старые, еще военных времен. Кто-то снял их с трупов или пленных. Похоже, наш Жарич — непростая птица. Вот говорил я маме, что зря она с ним связалась, не слушала. А теперь я ей выскажу. Все как есть. Ну, ты с ней полегче, Валентин», — проговорил я. Она признала свои ошибки. Сегодня даже извинилась передо мной. «Моя мама извинилась? Не может быть. Нужно запомнить сегодняшнее число. Это день, когда произошло чудо. Извинилась, представляешь? Еще она сказала, что гордится тобой и выбранной профессией, что заблуждалась насчет рода твоей деятельности и... «Подожди, подожди, серьезно?» – перебил меня Валя. «Ну да, спасибо тебе, Сан Саныч», – тряс мою руку эксперт. «Спасибо, ты не представляешь, как для меня это важно». Глава 17. В квартире Жарича кроме зубных коронок нашли еще кое-что изобличающее. Старые, блеклые, с налетом желтизны фотографии военных времен. На снимках силантии в форме немецкого полицая с винтовкой наперевес, рукава закатаны, как часто, кичась, носили каратели. Стоит и улыбается рядом с кучкой таких же предателей на крыльце комендатуры. На крыше дома торчит флаг со свастикой.